Агнес краем глаза взглянула на подругу. Шанрил уже не интересовал эклер и сок. Похоже, аппетит отбил от такой новости. Юная ведьма просто сидела на подоконнике, свесив одну ногу, и глядела в окно. Прежнего счастья и энтузиазма не было. «Как же так?» — снова повторила Шан, не сводя взгляда с пейзажа за окном. «Мне уже хотелось ее утешить, она выглядела слишком грустной». Но тут Шанрил неожиданно подскакивает на месте, чуть не роняя половину эклера и коробочку сока, и кричит на весь коридор. «Лиин уже нашла себе парня, а я еще нет». Я застыла в удивлении, лицо скривилось в непонятной моське, а Агнес тихо посмеивалась, поглядывая на меня. А еще у меня почему-то задергался правый глаз. Идиотизм, связанный с парнями и любовными штучками, закончился или приостановился, и Шанрил вернула свой прежний настрой к началу урока. Как я узнала позже, это был последний урок. Вместо 6 или 7 часов сегодня в честь вечеринки, мы занимаемся 4. Это было неплохо, только я не знала, чем мне заняться в свободное время. Последний урок был не тем, где можно было поспать. Благо, я удачно проходила мимо 3 учениц, которые обсуждали новый предмет. По словам одной из ведьм, профессор Дилтрут, которая тоже являлась женщиной, как и профессор Заратустра, ужасно злая, стоит лишь на секунду отвлечься от ее занятия, как она тут же ставит неуд за отвратительное поведение и выгоняет из кабинета. И это только лучшее из развития событий. Она могла и свою темную магию применить. Профессор Дилтрут преподает зельеварение и превращение, и поэтому я боюсь подумать, что может быть худшим из всех вариантов наказания. Делать было нечего, мы пошли на занятие, заняли привычные места в новом кабинете. Я с новыми подругами села сзади, но спать уже передумала, поблагодарив себя за то, что экономила силы перед таким трудным уроком и спала на историях. Я открыла тетрадь для урока превращения и приготовилась заниматься. Шан и Агнес тоже вели себя иначе. Видимо, знают про профессора Эдилтрут. Как только все приготовились, в кабинет вошла преподаватель и начала урок. Занятие шло неплохо. Я даже влилась в тему ее лекции «Введение в курс магии трансформации», выделяя интересные фразы, что помогут мне в будущем, записывала их в тетрадь. Мой почерк стал заметно лучше, что не могло не радовать. После 20 минут занятия я узнала про способность каждой ведьмы к любой трансформации. Начинающая ведьма может применить облик, к примеру, жабы или мыши, или же любого другого животного или насекомого. Более натренированная, уже волка или даже медведя. А профессиональная ведьма сможет покорить размер огромного дракона с 3 головами или даже больше. Ученицы сразу зародили желание поскорее выучиться и стать сильнейшими ведьмами. Профессор Дилтрут рассказывала также интересно, как и профессор Заратустра. Я же в начале занятия боялась, что буду бороться со сном до самого звонка, но вскоре втянулась в урок. И даже если большая часть юных ведьм в этом классе знали о коварном характере профессора Эдилтрут, некоторые все же остались в неведении. 2 юные ведьмочки неподалеку от меня быстро сломались от скуки лекции и возобновили общение. Я слышала тему их разговора, мимолетно разбирала шепот, но долго это не продлилось. Профессор Дилтрут это заметила практически сразу, примерно через 30 минут. Грозная женщина тогда писала на доске основные слова для трансформации в мелких животных и начала записывать дополнения к ним, и резко прошлась краем мела по гладкой доске. Скрип пронесся по ушам бедных учениц, заставляя взвыть и закрыть уши ладонями, а профессор Дилтрут развернулась к ведьмам, показав на шушукающихся противным мелом. «Вы двое, девушки, замерли, испуганно глядя на преподавателя, вон из кабинета». Ярый вопль прошелся по ушам учениц подобно скрипу мела. Нарушители правил подскочили на месте и, быстро собрав свои вещи, выбежали за дверь, стараясь не обращать внимания на злобную учительницу. Все остальные с опаской проводили их взглядами и вернулись к уроку, не желая провести остаток занятия в кабинете директрисы. Спустя 5 минут, когда последнее на сегодня занятие уже подходило к концу, я продолжала записывать конспект в тетрадь, размышляя, понадобятся ли мне эти записи в будущем. Мое внимание отвлеклось на мысли о будущем, и я на мгновение потеряла нить слов профессора Эдилтрут. И стоило мне поднять глаза, как она тут же обратила меня внимание. От ее коварного взгляда настоящей ведьмы по коже пробежались мурашки, я зависла, не отрывая взгляда от профессора. «Блум, верно?» Неожиданно она спрашивает и определенно меня. «В списке учеников мое имя есть, но как она догадалась, что рыжая неприметная девушка будет носить это имя. Я согласно кивнула, положив ручку и незаметно вздохнув, стараясь хоть немного успокоиться. Давно у меня сердце не стучало с такой скоростью. Отлично, довольная улыбка профессора Эдилтрут меня не обрадовала. Подойди. Меня пробило холодным потом. Непонятно, почему меня так пугает присутствие этой ведьмы. Неужели я на подсознательном уровне чувствую ее огромную силу, поэтому так боюсь, и даже осознание причины проблемы пугало. Раньше я была серьезной, сильной духом, бойкой, а теперь снова превращаюсь обратно в малышку Блум, дегенерирую, делать было нечего, на меня уже уставились другие ведьмы из класса. Я медленно поднялась и спустилась к доске, благо, от такого странного состояния тела не споткнулась и не упала с лестницы. Около профессора мне стало еще неуютнее, что-то отталкивало от нее, большая темная энергия, это приходило мне на ум, как описание моих ощущений. Но я все свои волнения скинула на простой детский испуг и встала неподалеку от стола учителя. Профессор Эдилтрут подошла ко мне ближе. От ее неожиданного прикосновения к моему плечу, тело пробило током. Я окончательно потеряла нить происходящего и просто слушала учителя. Перед глазами все расплывалось, ученики выглядели странно. Я молилась, чтобы они не заметили моего состояния, и особенно профессор. Сейчас Блум попробует трансформироваться в мелкое животное. Она убрала ладонь с моего плеча и отошла на пару шагов. Я невольно повернулась к ней, и то, что я увидела, было огромным потрясением. Я ошарашенно отступила на шаг назад, открыв рот и расширив глаза. Я не знала, что это, не знала, как это описать, но пока профессор Эдилтрут стояла перед учениками и напоминала им о моменте трансформации и о том, как важно сосредоточиться, вокруг нее витало огромное облако сгущающейся тьмы. Это походило на ауру и очень пугало. Я отступила еще на шаг и поймала на себе взгляд учителя. «Попробуй», — сказала она мне, игнорируя мое состояние испуга. Я сглотнула и выровнялась. Буквально заставила себя забыть о дьявольской ауре вокруг профессора и закрыла глаза, сосредоточившись. Она говорила, что необходимо почувствовать магию внутри себя, чтобы использовать перевоплощение в животных. Нужно точно знать строение тела животного, представить его образ, нрав, вероятные движения. Я попробовала, сжала руки в кулаки, но у меня ничего не выходило. Никакого прилива сил, никакой магии, а картинка серого грызуна с длинным хвостом быстро развеялась, стоило открыть глаза. Я опечаленно вздохнула. «Не переживай», — неожиданно подбодрила меня профессор. Я взглянула на нее, но той темной ауры облака уже не видела. Будто это был страшный сон или скорее галлюцинация. «Здесь необходима тренировка, но я вижу в тебе большой потенциал». Последние ее слова действительно обрадовали меня. Профессор Эдилтрут не была такой плохой, как все о ней говорили. Она отличный преподаватель, знает, как ободрить ученика, если у него что-то не выходит. Я поверила в свои силы и хотела попробовать еще раз, но мои новые попытки прервал назойливый звонок, оповещающий о конце сегодняшних занятий. Изучите первый параграф учебника и просмотрите второй. На следующем занятии я задам вопросы по сегодняшней теме. Урок окончен, профессор огласила домашнее задание и, забрав журнал нашего класса со стола, покинула кабинет. После урока я сразу отправилась в комнату. Я думала поспать перед обедом, а после еды пойти в библиотеку. Еще со вчерашнего вечера мне хочется узнать побольше об одной вещи. Кольцо Стеллы или девушки Стеллы, о котором говорили знаменитые ведьмы Трикс. Мне было интересно, украли ли они то кольцо, и что в нем такого особенного. Еще меня интересовал Валтор, великий темный маг, о котором профессор Заратустра обещал рассказать поподробнее на следующем занятии. Но я решила сама почитать о таком знаменитом волшебнике в тишине библиотеки, чтобы узнать о нем больше. К тому же профессор обязательно умолчит какую-то важную информацию о Валторе в своем рассказе, посчитав, что юным ведьмам это знать пока не следует. Я размышляла о сегодняшних занятиях по дороге в комнату. В коридоре было довольно тихо, за дверьми, мимо которых я проходила, слышны разговоры на самые разные темы. Но главная тема – сегодняшняя вечеринка. Что надеть, как подшутить над ученицами со второго курса и подобное я слушала весь день, на перерывах и на занятиях. Даже в буфете ведьмы сидели за одним столом, придвинув к нему помимо имеющихся четырех стульев еще парочку, громко смеялись и рассуждали о своем грандиозном плане. Я же не особо хотела в этом участвовать, не очень привлекала затея подшутить над кем-то. Я вообще сегодня как-то странно себя чувствую. Возможно, просто не выспалась. А случай с профессором Эдилтрут, я до сих пор от шока отойти не могу. У меня такие способности, или галлюцинации от испуга. Со звонком я тут же ринулась к своей парте, а после за Шанрилой и Агнес. Хотела спросить у них про ту темную ауру, похожую на облако черно-фиолетового дыма. Но девочки уже куда-то испарились. Даже в коридоре их не было. Наверное, отправились продумывать и подготавливать свой план. У них в каждом пункте столько действий продумано, что мне с их смекалкой и хитростью не сравнится. Я устало вздохнула. Мои мысли перебивают знакомые голоса, и я оглядываюсь, осматривая пустой коридор. Оказывается, я пришла в то же место, где вчера видела трех знаменитых сильных ведьм Трикс. Комната Айси, Дарси и Сторми поблизости. Я совсем не помнила, как дошла до этого места, не понимала, как здесь оказалась. Пусть моя комната находится на другом конце этого коридора, куда я и направлялась. Из-за проснувшегося любопытства, я прислушалась, не приближаясь к комнате трех ведьм. Но даже в метре от двери во мне проснулось то же чувство, что и на последнем занятии. Я начала ощущать подобную адскую силу и ауру. Теперь она исходила из-за двери. Ощущение холода, что кровь застывала в жилах. Тьма, поглощающая мысли и разум, будто заставляет забыться и запутаться в собственных чувствах. По коже проходит ток, меня передергивает. Это магическая сила третьей ведьмы. Я замахала головой, стараясь не обращать внимания и счесть это нормальным явлением для своего организма. Теперь я почти стала ведьмой и хоть какие-то способности стали проявляться. Когда я, наконец, сосредоточила все внимание на происходящем за дверью, взрыв той магической силы, тревоживший мой разум минуту назад, заставил подпрыгнуть. Но он развеял всю ауру, успокаивая мои ощущения. Я глубоко вздохнула и снова прислушалась. «Мой нос», — в испуге произнесла одна из Трикс. Ее голос был приглушен. «Нам нужно срочно наколдовать защитный щит», — серьезно сказала другая, не обращая внимания на слова сестры. После снова послышалось волнение по поводу носа и еще чей-то грубый противный мужской голос. Я засомневалась, что это был человек. Что случилось? Мне совсем не понравился тот, кто это говорит. Пусть я его даже не видела ни разу. Вдруг я вновь ощутила что-то подобное ауре, магическая сила. И я решила, что кто-то из ведьм использует ее, и оказалась права. Далее я услышала слова некого заклинания. «Мы снова будем такие, как были». Взрыва не было, повторение последних слов мне подсказало предназначение этой фразы. Похоже, это была ведьма, желающая ранее наколдовать некий защитный щит. Я бы посмеялась над таким глупым словосочетанием, но не хотела себя выдавать. Я иду обратно в кровать, снова тот противный голос, а я продолжала недоумевать. У Трикс действительно живет какой-то мужчина с мерзким голосом, и спит с ними. Я продолжила слушать. Не может быть. Нет, не может быть. Возмущалась уже другая третья ведьма. Я так и не поняла, из-за чего произошел тот странный магический взрыв и почему Трикс так расстроены и обессилены. Глупое кольцо. Где вся энергия? Где ты ее прячешь? Я снова слышу голос разозленной ведьмы. Вспоминаю о кольце Стеллы, которое Триксы пытались украсть вчера вечером. Похоже, им это удалось, и сейчас они хотели достать из него какую-то энергию, но у них ничего не вышло. Суть дела немного прояснилась, и я продолжала слушать, надеясь, что они меня не заметят. Возможно, кольцо Стеллы и мощное, но, начинает ведьма, которая ранее боялась за свой нос. Я запомнила ее голос, но ее перебивает другая. «Да ладно, будем реалистками», — говорит та, что волновалась о защитном щите. «В этом маленьком колечке не может быть силы дракона». «Это ясно. Силы дракона – новая пища для размышлений. Три такие сильные ведьмы, знаменитые на всю облачную башню, ищут силу какого-то дракона. Значит, этот дракон на самом деле силен, и у него необычная мощная сила», – сделала вывод я, вновь прислушиваясь к разговору за дверью. «Очень же мне стало интересно подслушивать и наблюдать за действиями этих ведьм. По крайней мере, возможно, чему-нибудь от них научусь». «Замолчи», — резко выкрикивает разъяренная ведьма на свою сестру. Я дернулась от неожиданного вскрика и отступила на шаг, чуть не выдав себя. «Я так много сделала, чтобы получить это кольцо. Я не позволю со мной так разговаривать. Я вновь чувствую необычную силу, исходящую от двери. Ведьма настолько зла, что не сдерживает свою магию. Но я постаралась не волноваться об этом. Глупые феи, Кольцо бесполезно, никто не остановит нас на пути к цели. По голосу я поняла, что ведьма уже устала. Сила огня дракона будет нашей, даже если нам придется начать все сначала. После этих слов настала тишина, и я решила покинуть это место, чтобы меня не заметили. Сила огня дракона пополнила список моих поисков в библиотеке. Раз эта сила настолько мощная, что ее ищут сами Трикс, о ней обязательно где-то написано, и возможно даже отдельная книга. В крайнем случае, можно спросить у профессоров. Я направилась в комнату, чтобы отоспаться. Сегодня ночью сон совсем не шел, и даже дрема на уроках не помогла. Желудок просил еду, издавая время от времени странные звуки, а я так и не узнала, где можно заработать денег. Ужасно устав, я дошла до своей комнаты. Захлопнув дверь покрепче и защелкнув замок, я оставила учебники на столе и подошла к окну. Далеко внизу ветер порывами раскачивал деревья, а на верхних этажах облачной башни он был еще сильнее. По небу быстро передвигались темные тучи, дождь оставлял свои капли на стекле, и совсем скоро пошел настоящий ливень, но без грозы. Я была слишком измотана, чтобы наблюдать за дождливым пейзажем за окном. Поэтому, скинув с себя босоножки, топ и брюки, я залезла под одеяло и, накрывшись с головой, заснула. Глава 5. Юная ведьма изучает истории магического измерения. Насладившись вкусным обедом, я уже который час сижу в библиотеке в компании больших старинных книг. Истории о знаменитых магах, интересных магических артефактах, пропавших мирах крутились у меня в голове, собираясь из прочитанных слов в красочные картинки. После урока Заратустры я решила почитать про Валтора, великого злого мага. Почему великого? Все его желание – захватить наш добрый и светлый мир, стать самым могущественным волшебником магического измерения. И я его понимаю. В этом волшебном мире скоплено столько позитива, что тошно становится. Пусть здесь и спокойнее прогнившей планеты Земля и города Гордении с его отвратительным детдомом. Я бы сама выступила против добра этого мира, была бы у меня огромная магическая сила. Как у Валтора, о котором я сейчас читаю. Я просмотрела множество фолиантов в поисках нужных историй и энциклопедий. Хотела спросить библиотекаршу, но она оказалась ярой дьяволицей и с кривым лицом молча послала меня самостоятельно обыскивать фонд, насчитывающий миллионы книг. Еле сдержалась, чтобы не ответить ей взаимностью, и отправилась на поиски. Заняло это у меня минимум час, может, два. За это время я успела обойти полбиблиотеки, просмотреть множество книг, и под конец такого путешествия перед глазами уже расплывались буквы. Но когда я смогла отыскать нужный старый пожухлый фолиант с историей о великом маге Валторе, силы восстановились, и я продолжила просматривать бесконечные полки с самыми разными по размерам и содержанию книгами, стараясь найти нужный сборник со знаменитыми артефактами мира, или же отдельную историю о кольце Стеллы, или все же Стеллы, я так и не поняла. Нашла пару книг об артефактах и отправилась в читальный зал, в котором провела еще час, совсем забыв о времени. Я только открыла книгу и полностью погрузилась в жизнь знаменитого мага. Напрочь забыла о вечеринке, на которую обещала пойти Шан и Агнес. Я только скользила взглядом по тексту книги, вживаясь в историю Валтора. Его сотворили первые ведьмы магического измерения спустя несколько миллионов лет после создания волшебного мира великим огненным драконом. Три древние ведьмы соединили частицу силы дракона и бесконечную тьму и явили на свет демона, которому позже дали человеческое обличие и научили пользоваться магией огня дракона, сделав его своим рабом навечно, и назвали его Валтор, магия огня дракона. Ведьмы Трикс говорили о силе дракона. Они ищут ее. Я вспомнила слова ведьмы после занятий, когда я заметила этот странный магический взрыв, подслушала разговор, и хотела узнать об этой магии. Я забилась в раздумьях, идти за книгой об огне дракона или сначала дочитать эти. Решила остановиться пока на Валторе и кольце, а перед сном забрать фолианта магии огня дракона и пойти в комнату. Валтор беспрекословно подчинялся приказам своих матерей, крал заклинания из разных миров, шпионил, занимался всей грязной работой и не мог сказать и слова древним ведьмам о своем недовольстве. Маг хотел сам получать всю власть и силу, ему было все равно, что он уже владеет частью великой огненной мощи дракона. Он хотел быть правителем мира магии. Тая глубоко в душе свои задумки и развивая план по свержению древних ведьм, он отправился на самое важное задание – захват самой настоящей силы дракона. Валтор был в гневе. Его сила не настоящая, а лишь подобие, он в ярости нарушил правила своих матерей и напал на мир домино, не предупреждая о своих действиях. Разрушительной магией тьмы он уничтожил множество городов Великого Королевства и сжег дворец. Он жаждал найти ту самую, что хранит в себе настоящую мощь дракона. Но Валтор не смог добраться до дочерей короля и королевы домино. В схватке с командой света его силы отняли, полностью лишая энергии, и заточили во льды, оставляя в вечном заключении измерения Омега. Это лишь кратко и только о самых важных моментах жизни Валтора. Я читал обо всех планах и выполненных миссиях трех древних ведьм, и о проваленных заданиях тоже. Валтор развивал свои силы и желал власти. Он тайно крал тайные заклинания и книги из разных миров, изучал, тренировался, использовал выносливость демона, чтобы иметь больше времени для совершенствования. И когда он уже был готов к сражению с древними ведьмами, и ему оставалось только захватить истинную великую силу огня дракона, его заточили во льдах навечно. Мне стало грустно. Валтор лишь хотел освободиться от власти древних ведьм, хотел получить свободу и силу, а его отправили в вечное изгнание в измерение Омега. Что за измерение такое, я пока не знаю, но точно узнаю, и скорее всего, прямо сейчас. Мне только нужно найти книгу, и пусть на это уйдет много времени. Я все равно не хочу идти на эту вечеринку. Валтор меня впечатлил своим упорством, огромной силой и мужеством, и красотой. В книге есть его портрет. Изящное сильное мужское тело, длинные русые волосы, обрамляющее серьезное лицо, чуть прищуренные глаза цвета бирюзы, или они все же голубые, выделяющиеся скулы, бледная кожа, придающая аристократичность, густые длинные ресницы и отличная фигура. Я еще не видела таких мужчин. Вот как выглядят великие темные маги. А если я стану великой темной волшебницей, буду выглядеть так же величаво? Пусть в книге всего лишь портрет, но взгляд Валтора заворожил меня. Я почувствовала, как он смотрит надменно, властно, какой у него сильный и прекрасный характер. Невероятно. Я решила взять книгу с историей о Валторе себе на время. Если не спохватиться о пропавшем фолианте, навсегда. Отложила книгу в сторону и потянулась, откидываясь на спинку кресла. Да, в облачной башне удобные кресла, столы и кровати, здесь все на высшем уровне. Немного поразмыслив, я с новым приливом энтузиазма принялась за книгу с артефактами. Содержание, как в земных книгах, не было. Неудобное отличие, пришлось искать вручную. И все-таки, мир магии, полный безграничных возможностей, так почему нельзя устроить какую-нибудь суперсистему по поиску необходимых книг? На Земле вовсю успехом пользуется интернет. Он есть у всех, кого ни спроси. И не магический мир оказался более развит, чем волшебный. Бред какой-то. Кольцо я нашла не сразу. О нем рассказывается где-то в середине книги. Мимолетно прочитала о кольце-невидимке, которая подчиняется мыслям своего хозяина и с легкостью скрывает его от любых глаз и шестого чувства магических существ. Об ожерелье удачи из самых дорогих камней всего мира, которые существуют на этом украшении артефакте в единственном экземпляре, и более их нет, оно приносит счастье и удачу, но давно затеряно или же уничтожено. Жаль, если такая дорогая вещь не будет найдена. Лучше, чтобы оно хранилось в каком-нибудь храме или музее. Еще видела интересную вещь, философский камень. О нем я уже слышала и на Земле, но там это всего лишь вымысел. Оказывается, этот камень считается кусочком от самого сердца Магикса, которое находится где-то глубоко под землей. Ходят слухи, что от этого сердца происходит вся магия в мире. Оно питает всех волшебников магического измерения. В книге написано, что его еще считают одним из частиц сил великого огненного дракона, создавшего наш волшебный мир. На страницах фолианта сердце Магикса нарисовано в виде ярко-красного пылающего цвета, по стеблю, листьям и лепесткам которого распространяется и вечно циркулирует магическая энергия. Мудрецы говорят, что оно спрятано глубоко под великим древом жизни, и именно от сердца Магикса древо начало прорастать. Именно так сердце возжелало показать себя нашему миру. Вот это да! Сколько всего существует в этом магическом измерении. Хотелось бы мне увидеть это сердце Магикса. Я перевернула страницу, вздыхая. Что вообще собой представляет это великий огненный дракон? Сколько еще моих вопросов остается без ответа? Далее вновь шла речь о философском камне. Как за него сражались тысячелетиями, желая получить этот артефакт. Ведь если правильно использовать его, можно обрести невероятную силу, сравнимую по уровню только с самим великим огненным драконом. Но никто так и не смог использовать камень по назначению и, В конце концов, он был уничтожен сумасшедшим магом, который также не смог получить от него могущество. «Вот придурок», — тихо пробормотала я, нахмурившись. «Мне тоже бы хотелось хотя бы попробовать использовать этот камешек». Стараясь добраться до нужного мне кольца, я нашла еще одну интересную историю. Где-то в мире существует посох, способный управлять временем. Он передается по наследству к некой семье, которая никому не известна. Последняя, кто смогла с помощью этого посоха подчинять себе время, была неизвестной девушкой, которая, как и другие члены ее семьи, не сказала своего имени. Этот посох может замедлять и даже останавливать время. Владеющий им может перемещаться в прошлом, настоящем и будущем. Этому человеку подвластно любое время. Существует скрытая способность переходить между измерениями, но для этого нужно полностью овладеть искусством изменения времени. Я восхищенно вздохнула. Невероятная вещь. Интересно, существует ли она по сей день? Может, учитель устроит нам экскурсию в какой-нибудь музей с такими артефактами? Как же мне хотелось иметь подобные вещицы, чтобы отличаться от остальных великой силой. А может мне украсть это кольцо Стеллы? Стеллы, оно наверняка до сих пор в комнате ведьм Трикс, а они точно пойдут на вечеринку. Вряд ли такие, как они, упустит возможность подшутить над другими. Я даже думаю тоже сходить на этот ведьминский праздник. Правда, не хочется стать жертвой чьей-то проделки. Это уже не ведро ледяной воды на голову зимой и не порванные вещи, а что-то намного хуже. Наконец, спустя много времени изучения разных амулетов и побрякушек с огромной магией, я добралась до кольца. Маленькое колечко, похожее на голубую ромашку из 8 лепестков и золотого центра. Не особо красивое лично для меня, но, оказывается, в нем скрыта немалая сила. Из истории об этом кольце можно узнать следующее. Этот артефакт образовался из камня, подобного философскому камню. Он был освещен божественным светом, который не гаснет до сих пор. И это кольцо, как и многие другие волшебные артефакты, как-то связано с великим огненным драконом. Меч света солнца и луны, часть наследства королевской семьи Солярии, и имеет огромную силу. Я задумалась. Луна, она существует и в этом измерении, но это не так важно сейчас. Значит, кольцо Трикс называли кольцом Стеллы, а Стелла – это принцесса из королевского рода Солярии. Эта девушка учится в Алфее, раз ведьмы направились за ним туда. Оно может трансформироваться в меч-скипетр, дарующий силу, помогающий наследнику семьи Солярии в бою. Значит, Стелла сейчас не способна ни на что без этого кольца. У меня появилось сильное, непреодолимое желание пробраться в комнату Трикс и украсть этот артефакт. Может, я смогу извлечь из него пользу, все равно ведьмам он больше не нужен, ведь силы дракона в нем не хранится. Я захлопнула книгу и, забрав фолиант с историей о Валторе, направилась вглубь библиотеки на поиски новых занимательных историй этого мира. В собрании книг об измерениях и планетах быстро отыскала ледяную тюрьму, которую называют Омегой, взяла книгу о Солярии, ради интереса узнать, какова сила этого мира. Но, даже прочесав почти всю коллекцию облачной башни, не смогла найти ничего о великом огненном драконе и его могущественной силе. Ничего. Стоило мне вернуться к библиотекарше Дьяволице и спросить об этом, она снова скорчила злую мину своего старого лица и коротко ответила своим хриплым голосом. «Нечего тебе знать о драконе. Это очень странно». Я вернулась в читальный зал и устало села в кресло. Мне кажется, что информация о драконе не просто так скрыта. Может, это произошло после нападения Валтора на Домино? Точно, Домино. Потратив еще полчаса на поиски, я все-таки нашла книгу о королевстве огня дракона и принялась за чтение. Оказывается, изначально этот мир был центром волшебной вселенной. По легендам, великий огненный дракон, создавший множество планет и распространивший жизнь и свет по всем мирам, устал и лег отдохнуть в месте под названием Домино. И именно там зародилась великая магия создателя магического измерения. По наследству передавалась способность к пламени созидания, и род с хранителями огня дракона стал править на Домино. Королевство быстро развивалось в сфере магии и технологий, но нападение мага Валтора, создание тьмы трех древних ведьм, было последним для многих городов этого прекрасного мира. Если мага, жаждавшего огромной силы, смогла заточить в измерении Омега команда света, то три древние ведьмы долго сопротивлялись. Так и не получив великую силу пламени, они в ярости уничтожили взрослую принцессу Дафну и всю планету. Король и королева Домино с помощью своих партнеров из команды света победили древних ведьм. Но они, исчезая в портале, забрали с собой Арителла и Марион. Более никто их не видел, королевство пало. Теперь Домино считается самой забытой и грустной планетой в измерении. Но говорят, что где-то в безграничных вселенных живет спокойной жизнью маленькая принцесса Домино, которая и хранит в себе всю мощь великого пламени дракона. Невероятно, тихо выдохнула я, воодушевленная этой историей. Планета, которую выбрал создатель нашего мира, которая была самой могущественной, погибла под натиском сил тьмы. Темная магия настолько велика, и пусть свет все же победил, я считаю, что врага нельзя недооценивать и необходимо больше тренироваться и совершенствоваться, чтобы одержать победу. Меня еще долго не отпускали мысли о Домино. Почему-то эта история зацепила меня. Я размышляла о младшей принцессе, которая осталась в живых. Интересно, где она сейчас? Знает ли о своих способностях? Сможет ли восстановить планету и возродить королевство, когда вернется в наш мир? Или она уже здесь, и Домино вновь существует, как живая и процветающая планета? Неизвестно, сколько этой книге лет и когда вообще произошло это роковое сражение. А живы ли король и королева? Может, они не погибли, а выжидают момент, чтобы вернуться в этот мир? Но это может значить, что и древние ведьмы тоже живы и лишь заключены в том мире. Есть ли у них шанс выбраться? Я пролистала книгу о планете Солярия. Единственное, что меня впечатлило, это солнце, хранящееся в королевском дворце. Оно дает силу и жизнь планете, а также благодаря ему на Солярии никогда не бывает дождей. Именно поэтому эту планету так назвали. Я сочувствую жителям, вечно ходить по засохшей земле, которая не знала влаги. Как там вообще растения и животные могут существовать? Я отложила книгу о Солярии и принялась за чтение об измерении Омега, когда уже начало темнеть за окном. Я не обратила на это внимания, только настольную лампу пришлось включить. Про вечеринку я помнила, только времени не знала. Вроде библиотекарша должна была выгнать меня и закрыть библиотеку сразу после ужина. Тогда кончается ее рабочий день, а праздник будет примерно в это время, поэтому еще успею. Измерение Омега изначально являлось планетой, покрытой льдом, который никогда не таял и не тает до сих пор. Этот холодный мир интересовал соседние миры, но никто не смог там комфортно жить. В мире начали появляться противники правосудия, нарушители, желающие захватить мир. Люди начали задумываться о том, как, не убивая, избавить мир от подобных злых созданий, и создали из ледяного мира тюрьму. Заключали во льды врагов и отправляли их в измерение Омега, как поступают и по сей день. В этот продрогший насквозь мир попадают только самые опасные преступники. Валтор оказался тем самым опасным преступником. У меня появилось сильное желание проникнуть в эту тюрьму и найти великого темного мага-демона. Не то, чтобы я собиралась его освобождать, я еще не способна противостоять правосудию всего магического измерения, команде света. Просто ради интереса узнать, каково там, в этом ледяном мире Омега. Кстати, о команде света. Как я поняла уже из некоторых историй, в ней состояли король и королева Домино. А кто еще? Я поняла, о чем буду читать теперь. Поиски продлились долго, книга оказалась поставлена на полку с другими историями из волшебного измерения. Я уже начала уставать, и вновь подкрадывался голод. Как я узнала из этой книги, в команде света, основанной королем Домино, когда тому было всего 20, состояли рыжеволосая молодая девушка Марион, обладающая магией стихии огня, директриса школы Алфея, фея Фарагонда, директор школы Красный Фонтан, волшебник Саладин, директриса Облачной Башни, волшебница-ведьма Гриффин и мечник Хагин, мастер сверкающей стали. Они несут правосудие и защищают этот мир от зла. Сейчас команда света распалась, каждый ее участник пошел по своей дороге судьбы, но при любой опасной ситуации они готовы вновь собраться и стать на защиту справедливости, а они уверены, что несут именно справедливость. Вдруг у меня возник такой необычный вопрос: возможно, они сами являются злом? Что, если этот мир был бы лучше, если бы Валтор получил истинную силу огня дракона, разорвал свою связь с тремя древними ведьмами и стал править магическим измерением? Это серьезно меня озадачило. Значит, директора магических школ, члены этой великой команды правосудия. Я, в раздумьях о Валторе, команде света и их поступках в прошлом, оставила книги на столе, выключила лампу и с фолиантом о великом маге устремилась к выходу из библиотеки. На сегодня все, я очень устала сидеть на одном месте и слишком много информации получила, которую необходимо тщательно обдумать. Истинная удача настигла меня, когда я шла в свою комнату. Как обычно, пустой коридор, разговоры ведьм за дверьми комнат, но многие уже, похоже, ушли, собираясь на вечеринку ранее. Я застыла на месте, заметив приоткрытую дверь в комнату. Трикс. Да, это была именно она. Я осторожно подошла ближе, сжимая в руке книгу. Не услышав голоса, коснулась двери, но остановилась. Я решила попробовать почувствовать их магию, как получалось сегодня днем. По словам учителей, чтобы активировать действие своей магии и использовать заклинания, нужна концентрация. Я закрыла глаза, сосредоточилась, но ничего не почувствовала. Будто в комнате Трикс сейчас никого нет, они ушли, а дверь не закрыли. И все же это ведьмы, мне нужно быть осторожнее. Я аккуратно приоткрыла дверь чуть больше и тихо скользнула внутрь, оставляя ее в изначальном положении. В мрачной двухэтажной комнате действительно никого нет. Я прошла дальше, разглядывая обитель знаменитой тройки темных волшебниц. Ничего особенного. Три кровати на первом этаже, шкафы, стол с какими-то баночками, наверное, косметикой, а на втором этаже заметны письменные столы. Уютно, но вокруг стоит просто отвратительный запах, будто кто-то объелся горохового супа, и... Меня передернуло. За дверью послышались шаги, голоса ведьм. Я в ужасе огляделась в поисках укрытия, но так ничего хорошего не обнаружила. Быстро скрылась за шкафом, чтобы меня не было заметно от двери, и затихла. Ведьмы прошли мимо. Это не Трикс. Я облегченно выдохнула, представляя, что бы со мной было, если бы такие сильные ведьмы заметили меня в их комнате. Ну я и трусиха. Надо уже научиться использовать магию, чтоб уметь постоять за себя. Я внимательно осмотрелась. Кольцо должно быть где-то здесь. Неожиданно меня привлек блеск откуда-то справа. На отвратительной куче мусора, в пыли и грязи лежало то, что я искала, кольцо меч Солярии. Я без опаски взяла его, отряхнула и надела на подходящий по размеру палец, и быстро покинула комнату ведьм, прикрывая дверь. Я еще не знала, как использую способности этого кольца и что вообще буду с ним делать, но оно определенно мне пригодится. Я скрылась в своей комнате, закрывая дверь на замок, оставила на столе книгу о Валторе и облегченно развалилась на кровати. Наконец, я могу отдохнуть. Время до вечеринки еще есть. Я подняла руку и рассмотрела поблескивающее на пальце кольцо. Я все-таки украла его. И как это назвать? Кража в квадрате? Далеко не первая кража в моей жизни, но такие необычные ощущения. Интересно, а принцесса Солярии, Стелла, попытается его вернуть? И как? Она и ее друзья достаточно сильны, чтобы противостоять Трикс? Уже скоро в мою комнату постучали, прерывая все раздумья о кольце. Я решила не снимать его и не прятать, оставив его на пальце, и открыла дверь. На пороге оказались никто иные, как Шанрил и Агнес. Я ожидала увидеть еще и Лин, с которой так и не удалось познакомиться и поговорить, но, видимо, она вновь со своим возлюбленным специалистом из Красного Фонтана. Девочки вошли, не спрашивая разрешения, и закрыли дверь, а в принципе, я и не против. «О, так ты живешь одна», — завистливо протянула Шан, осматривая мою скромную обитель. Девушка обошла всю комнату, посидела на кровати, проверяя ее мягкость. Разглядела пейзаж из моего окна. Круто. У тебя такой вид открывается. Не то, что у нас с Агн. Оглядела стол с тетрадями и книгами, пролистала книгу из библиотеки, но, видимо, не заметила, о чем в ней написано. А точнее, о ком. Открыла шкаф для одежды и замерла. Я удивленно скривила губы и подняла бровь. Блум, где твоя одежда? В ужасе пролепетала Шан, медленно показываясь из-за необычной по форме двери шкафа. У меня ее и не было. Только это, я показала на себя, что сейчас на мне. Кажется, Шан чуть не упала в обморок. По ее виду с легкостью можно сказать, что она настоящая модница, и в ее гардеробе полно разнообразной одежды на все случаи. Чего не скажешь обо мне. Я попала в это измерение вообще без каких-либо вещей. Да и в детдоме у меня был только один комплект одежды. Какую бы мне ни отдавали, ее тут же резали и рвали. Как же так? Шан медленно закрыла шкаф и приблизилась ко мне. Блум, ведьма схватила меня за руки и резко подняла голову, жалобно глядя на меня. Немедленно идем за покупками в Магикс. Я даже испугалась такой реакции. Похоже, она действительно та еще модница. Или у нее какие-то другие причины так беспокоиться об одежде. На самом деле мне действительно нужно хотя бы парочку вещей на смену. Джинсов и футболок. Что-нибудь недорогое и практичное. Однако, но у меня нет денег, развела руками я. Даже немного грустно стало. Я действительно без единой монеты в кармане. Я оплачу, вернешь потом. Заодно и работу хорошую тебе найдем. С прежним энтузиазмом сказала Шанна и широко улыбнулась. Агнес, которую Шанрил сокращенно называет Агн, сложила руки на груди, с укором глядя на подругу. Вообще-то уже поздно, чтобы за покупками идти, и на улице вовсю хлещет ливень. Но Шан слова Агнес совсем не расстроили. Она только встрепенулась и с новым зарядом оптимизма и сумасшествия схватила меня и подругу за руку и вытянула из комнаты, захлопнув дверь. «Это перенесем на выходные». А сейчас у нас отпадная вечеринка с кучей розыгрышей в стиле самых злоядлых ведьм. Пока Шанрил радостно восклицала о новых, придуманных ею планах, я закрыла дверь на ключ. Ведьмы направились в зал, где примерно через 10 минут начнется смешное и подлое действо. И все-таки я пошла на эту вечеринку. Интересно, что другие ведьмы придумают и кого как разыграют. А кольцо солярии слабо поблескивало на моем пальце от огней, освещавших коридор облачной башни. Глава 6. Вечеринка для фей. Вечеринка? Ну не знаю. Я никогда не была на вечеринках. Только на официальных праздниках в школе гордений для сирот, но там точно не было такого. Вечеринка, обещанная директрисой Гриффин, проходит в главном зале школы. Никаких особых украшений, салютов и костюмов. Зато все в готическом стиле. Столы с разными закусками и напитками, темные наряды ведьм-учениц, приглушенный главный свет и разожженное пламя на блестящих золотых блюдах. Все обычное и одновременно в стиле настоящей ведьминской вечеринки. Агнес и Шан потянули меня вниз по лестнице к столам, чтобы испробовать вкусную еду, приготовленную специально на праздник. Я рассматривала присутствующих. Ведьмы расположились на сидениях лестницы. Этот зал обычно использовался для занятий с практикой магии. Именно здесь, на уроке директрисы, я напортачила со своим первым заклинанием. Тогда я представила слишком много боли и страданий, или все же причина моего отвратительного самочувствия была иной, но меня отправили в комнату отдыхать, не сказав ни слова. Пока мои подруги, или не подруги, ужинали необычными круглыми и треугольными бутербродами в виде самых настоящих бургеров, на которые я лишь слюнки пускала в гордении, с улицы разглядывая, как в кафе люди кушают их, запивая лимонадом и закусывая картошкой фри, я заинтересовалась странной непонятной черной жидкостью с пузырьками в большом кувшине. В соседнем была налита тягучая красная, похожая на сироп. Я взглянула на ведьм неподалеку от стола. Три юные ученицы перекусывали странными пирожными с ядовито-зеленым кремом и запивали их именно этим напитком, красным. Да, это школа для ведьм, и это еда для ведьм. Если они едят, значит, и мне должно понравиться. Выбираю взглядом пирожное корзиночку, аккуратно поднимаю с подноса и подношу к лицу. Запах какой-то слишком уж странный. Я даже не могу его описать, никогда подобного не чувствовала. Но при этом мне все равно хочется попробовать. Будто притягивает это пирожное темной энергией. Откусываю и медленно жую. Очень необычный вкус, который я прочувствовала не сразу, при каждом укусе разный. То яблоко, то груша или вовсе киви. Хотя семечек я не видела и не ощутила. И эти фрукты смешаны с невероятно нежным, тающим во рту творожным сыром. Я просто наслаждалась этим десертом, прикрыв глаза, не замечая никого вокруг. И это ощущение, будто тело наполняется энергией. Что это за странное чувство, и откуда оно, я не понимала. Более одного пирожного я не позволила себе съесть и, полностью доверившись здешней еде, вытерла губы от крошек песочной корзиночки и взяла стакан, чтобы налить себе того необычного черного напитка. Но стоило мне коснуться ручки кувшина, как на мое плечо тут же легла рука Шан. «Блум, подожди», я удивленно обернулась. Ведьма скривила губы в хитрой ухмылке, ее глаза игриво блестели. «Идем», и потянула меня от стола. Я, ничего не понимая, подчинилась Шанрил. Вроде бы она с подругами что-то замышляла, хотела как-то разыграть учителей. «Учителей и директрису, гляди», Шан указала на стол с напитками одним взглядом, даже не оборачиваясь. Я краем глаза проследила за Агнес, которая решила налить себе черного напитка. Коснулась ручки кувшина, но передумала и провела рукой над зелеными пирожными, которые мне так понравились. Она выбрала одно и отошла от стола, возвращаясь к лестнице и расслабленно садясь на свободное место. Почему-то мне казалось, что я пропустила что-то важное. Вот было такое стойкое ощущение. Я смотрела на Агнес, но что-то здесь не так, или Шан на самом деле имела в виду что-то иное. Видела, Шан все это время разглядывала меня. Я уставилась на ведьму, не скрывая переполняющего меня недопонимания происходящего. А что я должна была увидеть? Удивленно изогнула бровь я, крутя в руках прозрачный пустой стакан, где должен был быть тот черный напиток. От сладкого десерта и сухого песочного теста у меня пересохло во рту. Я недовольно свела брови к носу. Значит, сработало идеально. Губы Шанрил растянулись в зловещей улыбке, показались красивые белоснежные зубки. Я поняла, что они все-таки как-то провели задумку присутствующих, но увидеть подготовку к розыгрышу мне не удалось. Ладно тебе, скоро будет весело. Я надеюсь, и надеюсь, что меня не разыграют, что в этом пирожном с зеленым яблочно-грушевым с киви-сырным кремом не было ничего подмешано. В зале появились учителя во главе с директрисой Гриффин. Разговоры между ученицами тут же затихли. Старшая ведьма и профессора спустились к столам. Взрослые гордо прошли мимо нас, я скользнула безразличным взглядом по ним, а Шан легко улыбалась. Не так, будто ждет чего-то по-настоящему эпического, а по-доброму. Агнес я не видела за учителями. Я определенно знала, что сейчас профессоров и директрису хорошо разыграют. Мой взгляд мгновенно оказался прикован к сопровождающему директрису Гриффин. Как я раньше его не разглядела, я не понимаю, а теперь не могу оторвать глаз. Я будто вижу в нем нет, он точно королевской крови. Это видно сразу, даже по его походке. Он высокий, его длинные блестящие черные волосы легко развиваются от каждого его шага. Приподнятый подбородок, серьезный взгляд, прекрасное крепкое телосложение. Темный костюм с золотой отделкой идеально сидит на нем, и глаза, в них отражается танцующий огонь, они ярко-рыжие, или они такие только от пламени. Этот мужчина поразил меня, его красота, его грация, я просто жаждала узнать, кто он, и какой предмет будет у нас вести, он же прекрасен. Меня никогда так не привлекали мужчины, как этот брюнет. Очнулась я только когда почувствовала, как Шан толкает меня локтем в бок. Она как-то странно на меня посмотрела, с сожалением. Я не поняла ее, но зато больше не пялюсь на человека, как ненормальная. Черт, мне же только что понравился мужчина. И такое впервые, раньше противоположный пол вызывал у меня только отвращение и порой ненависть. Я вздохнула и продолжила ждать грандиозного начала розыгрыша. Сопровождающий директрисы разлил по бокалам черный шипящий напиток из кувшина и любезно подал их профессорам и мисс Гриффин. И я вспомнила, это то самое черное шампанское. Девочки говорили, что-то о нем, сказали, что с помощью любимого напитка директрисы разыграют всех профессоров и саму мисс Гриффин. «Мои юные ведьмы, сегодня у нас праздник. В этот вечер вы сможете как следует отдохнуть и продумать над тем, как проучить своих одногруппниц. Никаких танцев и глупой романтики с мальчишками, только тьма». Директриса произнесла поистине зловещую приветственную речь, и ведьмы зааплодировали ей, предвкушая розыгрыши. Не знаю, смогла ли различить мисс Гриффин, что с ее любимым черным шампанским что-то не так и позволила своим ученицам насладиться эпическим шоу, или на самом деле у Шан и Агнес все прошло идеально. Но то, что произошло после, заставило бы, наверное, даже Трикс выпасть в осадок. Профессора и директриса выпили по бокалу черного шипучего шампанского и в мгновение покрылись прыщами. Противными красными яркими прыщами. Но через секунду безмолвия, наставшего в зале от шока присутствующих, они позеленели, как и кожа, и яркая вспышка ослепила учениц. Когда все улеглось, на полу в зале лежало множество разных одежд, из-под которых выпрыгнули большие жабы. Отвратительные, мерзкие, склизкие жабы в пупырышках, что похоже на прыщи. Меня аж перекосило от этого зрелища. Этот розыгрыш подготовили для учителей Агнес и Шанрил. Вот это да. Они рискнули так подшутить над учителями и даже над самой директрисой Гриффин. Мало ли что эта всемогущая ведьма может сделать, но, похоже, девочки не боялись. Ученицы застыли в шоке. Кто-то еле сдерживал смех, а чей-то хохот уже разносился по залу. Другие же в отвращении отвернулись. Как раз те, кто только поступил, как и я, не очень жаловали подобное зрелище, зато старшекурсницы уже благодарили шутника за такую проделку. И даже тот красивый брюнет стал жабой. В зал вбегает радостная девушка, блистая своим готическим нарядом и с сине-черными длинными волосами. Не по статусу жизнерадостная и всегда счастливая Лиен сбежала по лестнице к столам и споткнулась обо что-то. Опустив взгляд ниже, юная ведьма заметила перед собой много разнообразных костюмов, и ее лицо исказилось, когда она разглядела любимые одежды директрисы Гриффин. Ярко-фиолетовые глаза осмотрели всех присутствующих и вновь опустились на развалы одежды, и ее кое-как сдерживаемое спокойствие полностью разрушило громкое и полное недовольство Кваяджабы-директрисы. «Какого дьявола?» — сругнулась ведьма, отскакивая от одежды, приближаясь ко мне и Шан. А я, наблюдая за Лиен, уже заметила, как Шанрил вот-вот рассмеется на весь зал. Агне сделала вид, что вообще тут ни при чем. Кстати, а как она все-таки подмешала что-то в черное шампанское? Еще Шан тогда говорила о чем-то, ведь определенно что-то было, но я так ничего и не увидела. «Ты немного опоздала, Ли», дрожа от вырывающегося смеха, выдавила пару слов Шанрил, и больше не смогла, рассмеялась, оглушая меня, а мне лично радоваться не слишком хотелось. Было интересно, что сделает директриса и профессора, когда станут опять людьми, а станут ли вообще, когда заклинание-то спадет. Лиен застыла и села на сиденье лестницы, разглядывая отлично проведенную шутку над учителями. «Какая старая шутка!» — послышался голос из-за спины. По моей коже прошелся холодок. Все потому, что эта ведьма управляет льдом. Айси не оценила розыгрыш Шанны и Агнес. Я обернулась и увидела этот недовольный взгляд гордой ведьмы, которая смотрит на всех свысока. Старая, как профессор Ангон, съязвила Сторми, вызывая неприятное ощущение в душе только одним громким голосом. Ведьма зло ухмылялась, сложив руки на груди. «Ладно вам, сестры, пусть юные ведьмы поразвлекаются. Все же учителей провести не так просто, к тому же директрису», — тихо сказала Дарси, будто таясь в тени. Ведьма тьмы, иллюзий разглядывала присутствующих. Айси перевела взгляд на меня и подруг. Я не стремилась разорвать зрительный контакт, лишь машинально спрятала руку за спину, ту, на пальце которой надето кольцо Стеллы, что не понадобилось ведьмам Трикс. Они его украли у принцессы Солярии, а я у них. И даже если оно им больше не нужно, и они не нашли в нем необходимую силу огня дракона, я не хочу, чтобы они узнали о краже. Три самых опасных ученицы школы ведьм без лишних слов покинули зал, и когда дверь захлопнулась, всеобщее молчание и тишину прервали вскрики испуга. Вспышка вновь осветила все, и заклинание трансформации в жаб спало. Перед ученицами предстали абсолютно нагие профессора и директриса. Мне совсем было не до смеха, когда я увидела прикрывающегося своим костюмом длинноволосого красавца-брюнета. Я сразу отвела взгляд в сторону, но тут же увидела недовольную директрису Гриффин. Старшая ведьма с серьезным видом щелкнула пальцами, и все вновь одеты, чистые и опрятны, будто ничего и не было. Сейчас я с нетерпением ожидал реакции директрисы и учителей. Если профессора были немного напуганы и взлохмачены после произошедшего, а Эдилтрут и Заратустра вовсе недовольны, то директриса спокойна как никогда. Опасно, страшно спокойно. Но я почему-то перестала волноваться, мне лишь стало очень интересно. Мисс Гриффин уверенным шагом под заинтересованными взглядами юных ведьм прошла к столу и коснулась подушечками пальцев в светлой перчатке края кувшина. Осмотрела черный шипящий напиток и обернулась к своим коллегам и ученицам. Подняла руки и похлопала. «Отличная работа, дамы! Зелье превращения сварено великолепно и заклинание скрытности прочитано. Шанрил и Агнес, вы получаете высшие баллы. Остальным следует быть более аккуратными и внимательными. А теперь продолжим». Я приоткрыла рот от удивления. Нет, от шока. Ни директриса, ни профессора не сделали ничего после проделки Шан и Агнес, а мисс Гриффин вовсе оценила их план на высшую оценку. Старшая ведьма непоколебима и серьезна, я восхищена ею. И подругами восхищена, если нас можно считать друзьями. Оказывается, девочки сварили специальное зелье и подлили его в черное шампанское, и Агнес это удалось сделать прямо перед появлением директрисы с учителями и совершенно незаметно. Будто она просто подошла, коснулась кувшина, но передумала пить этот напиток, взяла пирожное и вернулась на место, на сиденье лестницы. Яху! Подпрыгнула от радости Шан, и Агнес была не менее обрадована. Зеленоволосая подошла к нам, чтобы обсудить идеально проведенный розыгрыш. А в этом время ученицы и преподаватели включились в вечеринку. Я краем глаза взглянула на директрису. Она обсуждала что-то с профессорами Эдилтрут и Заратустрой. Неподалеку от нее находился тот самый мужчина, который мне очень понравился. Я и не думала, что все так удачно обернется», — удивилась Агнес, оглядывая зал, полный ведьм. «И заклинание скрытности сработало, а оно ведь трудное. Я уловила тему разговора девочек и решила воспользоваться моментом. А что это за заклинание такое?» — поинтересовалась я. Подружки сели на сиденье лестницы, и я присоединилась к ним, приготовилась слушать рассказ о трудном заклинании. Нам все же удалось произнести его, и Шан наложила его на меня всего на минуту, пока я подливала зелье в шампанское. Нельзя было позволить кому-то выпить хоть чуть-чуть из кувшина, потому что тогда бы едкую смесь можно было почувствовать даже на вкус. Увлеченно рассказывала мне происходящее Агнес. Мы выследили учителей и именно перед их приходом привели задумку в действие. А то, что я ничего не увидела, это... произнесла я не до конца. Шан кивнула. Это и был эффект заклинания скрытности. Чертовски трудное, но отлично действует. Я видела одно, а на самом деле происходило другое. Предположила о действии этого заклинания, но оказалось все немного иначе. Можно сказать и так, но на самом деле это нужно, чтобы просто отвести взгляд любого человека от того, что ты делаешь, на что-то другое. То есть, Агн коснулась кувшина с шампанским, но отняла руку, как бы передумав его пить, верно. Я кивнула, не отрывая взгляда от Шанрил, а после взяла себе пирожное. Да, она взяла пирожное, но в то же время и подлила в черное шампанское зелье трансформации. Просто в этот момент твой взгляд неосознанно был насильно прикован к другой руке Агны к пирожным. Заклинание иллюзии, сосредоточенно предположила я, вспоминая ведьму Дарси. Шан задумалась. Да, это заклинание находится в разделе с заклинаниями иллюзии и обмана, сказала Агнес. Книга в библиотеке как раз полнилась такими. Так вот как ты все провели-то, восхищенно воскликнула рядом сидящая Лин, которая слушала наш разговор. Девочки гордо кивнули. Вот оно как. Я перевела взгляд на зал, где вовсю шло торжество. Мне бы тоже хотелось с кем-то повеселиться, но это вряд ли. И мне, честно говоря, когда девочки отвлеклись от разговора со мной и объяснили все элементы розыгрыша, стало скучно на этой вечеринке. Я съела еще пару бутербродов-бургеров, запила тем красным сиропом, который оказался на вкус действительно сладким, ягодным и, окинув зал взглядом напоследок, задержавшись на красавце-брюнете, что стоял рядом с директрисой как телохранитель, и ушла. Думаю, Агнес и Шан не будут расстроены, не заметив меня. Пусть еще не слишком поздно, но спать все равно хотелось. Я прошла по пустым темным коридорам, слушая гром за окнами. Молнии сверкали все ярче, стоило подняться выше в башню с общежитиями. В стекла окон бил сильный дождь, будто желая ворваться в теплое помещение школы. Свет приглушен, на стенах горят факелы. Я остановилась в коридоре, приоткрыла окно и разглядела бушующую бурю, непогоду. С первого дня жизни здесь, в облачной башне, мне стали нравиться дожди и особенно грозы. Устрашающая и невероятно красивая молния бьет куда-то в темный лес, качающийся в разные стороны от сильных порывов ветра, и оглушающий гром проносится по ушам. Такое приятное умиротворенное чувство на душе. Когда я проходила мимо комнаты Трикс, дверь уже была закрыта, но кое-что меня все-таки заволновало. Какой-то шорох и разговоры, я сразу подошла ближе. И эти голоса точно не принадлежали хозяевам этой комнаты. Так же, как и магические силы, которые я прочувствовала. Эта доброта и свет, что исходит из-за двери, меня насторожили, откуда в облачной башне добрые магические существа. Я коснулась ладонями двери и прислушалась к звукам и ощущениям. Это комната наших подружек-ведьм, и мой нос подсказывает, что тут живет и Обр, послышался голос девушки. Я ощутила эту светлую энергию вновь, ее слова, фраза похожа на плавную мелодию, это фея. Фея с силой музыки. Неужели в облачную башню забрались ученицы Алфеи? Что им понадобилось здесь? И как они оказались тут, прошли мимо всех ведьм и профессоров? И даже мимо директрисы, которая с легкостью заметила меня, когда я только вошла в школу. Точно, ведь все сейчас на празднике и даже Трикс куда-то ушли. Феи предусмотрительны, они выбрали хорошее время для проникновения. И все же, зачем им это? Ищут приключений, давайте искать. Кольцо Стеллы может быть где угодно, тихий, но встревоженный голос юной милой феи природы. Я лучше ощущаю магию и энергию других, когда полностью сосредоточена. Эта девушка говорит о кольце, кольце Стеллы, которое сейчас у меня на пальце левой руки. Я замерла и приоткрыла рот, но вовремя сообразила, что ни единого звука сейчас издавать нельзя. Феи пришли за кольцом принцессы Солярии, которое ведьмы Трикс украли у нее во время бала в Алфее, а теперь оно у меня. Я дернулась и чуть не выдала себя, но быстро затихла, продолжая слушать и обдумывать дальнейшие действия, и свои, и феи Алфеи. Ведьмы могут вернуться в любой момент. Я почувствовала необычную резкую энергию, некие вычислительные процессы. Стало как-то неуютно, эта фея очень умная и сильная, фея технологий. А насчет ведьм не стоит волноваться, они уже здесь. Фактически, я же ведьма, только вот противостоять этим светлым феям я смогу, если что, или они сильнее меня, как их обучают в Алфее, а может они вообще старшекурсницы. Но неважно, я не собираюсь вступать с ними в битву. Послышались шаги, шорохи, феи начали поиск. Вот так рыться в чужих вещах. Интересно, а их в школе обучают хорошим манерам, правилам поведения, тому, как нужно обращаться с чужими вещами. Как-никак вы светлые и добрые. Эй, протянула фея технологий, нарушив недолгую тишину. Смотрите, что я нашла. Как неприятно, правда. Мне было интересно, что она обнаружила. Все же Трикс, необычные и очень сильные ведьмы. Кто знает, что они хранят в своей комнате. Но я не хотела рисковать. Оторвалась на мгновение от двери, осмотрела коридор и вновь прислушалась. Хочешь увидеть что-то неприятное? «Посмотри», — ответила фея музыки и тут же ахнула от испуга. И тут я не выдержала. Легко коснулась ладонью ручки двери, нажала и приоткрыла. Мне стало видно многое. Открылся вид на всю комнату ведьм, и я, наконец, разглядела светлых нарушителей. Феи выглядели намного иначе ведьм, их одежда ярче, аккуратнее. Я в принципе выглядела так же, как они, но лишь за неимением подходящего готического наряда. Фея природы, русоволосая девушка, разглядывающая одну из кроватей, фея музыки, синеволосая с двумя маленькими хвостиками с какой-то палкой с шипами, которую она и назвала неприятной. Фея технологий стояла на корточках неподалеку от маленькой тумбы с открытыми палками. «Слушайте, мне эта штука не нужна», — воскликнула розоволосая фея технологий, отбрасывая в сторону игрушку в иголках. У нее были самые странные по цвету волосы из всех, короткие, уложенные на бок. Она задумалась, подавляя свое волнение и испуг. «Да они просто больные. Если это про Трикс, ладно, но меня больной никто не посмеет называть». Я разозлилась, но сдержала порыв ненависти к фее, закусив губу, удерживая ладонью ручку двери. По комнате крутилась длинноволосая блондинка с отчетливой яркой и сильной энергией солнца. «Да, это она, принцесса Солярии Стелла, фея солнца. Именно у нее украли кольцо скипетр. Значит, так она выглядит. Она единственная из фей, чье имя я знаю. Но куда это они ушли ночью?» — спросила Стелла, открыв какую-то баночку, и тут же поморщилась, закрывая нос. Она отстранилась, оставив косметику ведьм, и заметила кучку мусора, в которой я и нашла сегодня кольцо. Но я уже твердо решила, я не отдам его Стелле. Не знаю, что буду с ним делать, но точно не верну. Он мне еще понадобится, я уверена. «Наверное, у них тут была вечеринка», — предположила фея музыки, подойдя к Стелле. «Если это остатки еды, я рада, что они нас не пригласили», — блондинка хмыкнула, окидывая кучу мусора презрительным взглядом. «Это отвратительно», — высказалась фея солнца и продолжила поиски. «Я наблюдала, как феи с особой аккуратностью перерывают комнату знаменитых на всю облачную башню ведьм Трикс. Они просмотрели в кроватях, подняв подушки и одеяло, а после сложив все на место как прежде. Пролистали книги на полках, просмотрели ящики шкафов и столов и даже зашли на второй этаж, но как феи действовали там, я не видела, а зайти в комнату не решилась. Лучше не выдавать себя, так я больше узнаю и смогу использовать эту информацию». Девушки спустились обратно на первый этаж в не лучшем расположении духа. «Кольца мы так и не нашли», — вздохнула фея природы. «Похоже, она устала и скорее всего не слабо нервничает. Но мы должны его найти», — воскликнула Стелла, недовольно размахивая руками. «Я без него ничего не могу.